10 месяцев. Она живет здесь с февраля? Да, наверное, так. Это было сразу после новогодних праздников. В гаражных апартаментах я устроил вечеринку для художников, писателей, великих правщиков. Когда потом убирался, то решил одну квартиру сдать, а другую использовать как кладовку, чтобы не было искушения закатить еще один праздник на следующий год и выслушивать весь этот бред. Кэти тоже была приглашена? Каким образом это могло быть? Ведь она ведь тоже пишет. Нет, я с ней познакомился уже после вечеринки. А как именно? Объявление в газете. Она пришла первой и понравилась мне. Деловая, никакого притворства, настоящая серьезная сапфистка. Сапфистка? Ну да, как на лесбосе. Она лесбиянка? Точно. Он широко улыбнулся и подсокал языком. Похоже, сестренка зануда не очень тщательно вас информировала. Похоже. Ну, я же сказал, столкновение культур. Пусть это вас не шокирует, Марлоу. Вы сейчас находитесь в западном Голливуде. Здесь все либо голубые, либо старые, либо и то, и другое. Или такие, как я. Я соблюдаю целомудрие, пока мне не встретится нечто моногамное, гетеросексуальное и важное для меня. Он дернул себя за хвост. Вы на это не смотрите. Я на самом деле правый. 2 года назад у меня было 26 рубашек с застежкой донизу и 4 пары дешевых мокасин. Это, он еще раз потянул себя за хвост, было сделано ради того, чтобы соседям спокойнее жилось. Я уже тащу вниз стоимость земельных участков. Шанс, что нас не снесут бульдозерами под очередную прибыльную застройку. У Кэти есть подруга? Лично я не видел и сказал бы, что, скорее всего, нет. Почему вы так считаете? Ее персона проецируется как сугубо нелюбимая. Как если бы она только что прошла через что-то очень болезненное и не хочет опять жонглировать бритвенными лезвиями. Она, конечно, ничего такого не говорила. Мы не слишком много разговариваем, потому что довольно редко видимся. Я люблю подольше поспать, а ее большую часть времени не бывает дома. Так подолгу? Он подумал. Ну, пожалуй, это самое долгое отсутствие. Но она обычно много ездит. Я хочу сказать, что нет ничего странного, если ее нет дома целую неделю. Так что можете сказать ее сестре, что, скорее всего, с ней все в порядке. Скорее всего, занимается чем-то таким, о чем мисс Пассадени не следует знать. Откуда вам известно, что она лесбиянка? Ах, да. Вам нужны доказательства. Ну, начать с того, что она читает. Журналы для лесбиянок. Регулярно их покупает. Я нахожу их в мусоре. А потом ее корреспонденция. Какого рода это корреспонденция? Его улыбка сверкнула широкой белой полосой в густой щетине. Я не прилагаю специальных усилий, чтобы ее читать, Марлоу. Это было бы противозаконно, верно? Но иногда почта для задней пристройки попадает в мой ящик, потому что почтальон не соображает, что там есть пристройка, или ему просто лень туда идти. Немало писем бывает от соответствующих групп. Как вам мои дедуктивные способности? За месяц у вас должно было кое-что накопиться, сказал я. Он встал, пошел на кухню и вернулся через минуту с пачкой конвертов, перетянутых резинкой. Сняв резинку, он осмотрел каждое почтовое отправление и, подержав всю пачку еще несколько секунд, передал ее мне. Я развернул конверты веером и пересчитал. 11 штук. Не густо за целый месяц, заметил я. Но я же сказал, нелюбимая. Я перебрал почту. 8 отправлений оказались открытками и проспектами, адресованными жильцу, и адрес был отпечатан на компьютере. И 3 письма были адресованы лично Кэти Мориарти. Одно из них, скорее всего, содержало просьбу о денежном пожертвовании для группы помощи больным СПИДом. Еще одно было с аналогичной просьбой от клиники в Сан-Франциско. Третий конверт был белый, делового формата. Судя по почтовому штемпелю, он был отправлен 3 недели назад из Кембриджа, штат Массачусетс. На машинке отпечатано «Мисс Кэтлин Р. Мориарти». Обратный адрес в верхнем левом углу гласил «Альянс сексуальных меньшинств против дискриминации, улица Массачусетс, Кембридж». Я вынул ручку, понял, что у меня нет с собой бумаги, и записал эту информацию на обороте квитанции за бензин, оказавшийся у меня в бумажнике. Скидмор наблюдал за мной, явно забавляясь. Я еще какое-то время вертел конверт в руках, больше для того, чтобы не обмануть его ожиданий, чем по какой-либо иной причине, а потом отдал обратно ему. Он спросил, «Ну и что же вы узнали?» «Немного. Что вы еще можете о ней рассказать?» «Каштановые волосы, короткая стрижка, зеленые глаза, чуть простоватое лицо, стиль, которого она придерживается в одежде, ориентирован на мешковатость и здравый смысл. У нее была работа? Возможно, хотя точно я сказать не могу. Она никогда не упоминала никакого места работы? Нет». Он зевнул и потер сначала одну коленку, потом другую. «Помимо писательской работы», — уточнил я. «Это не работа, Марлоу. Это призвание. Вы когда-нибудь видели что-либо из написанного ею?» «Разумеется. Первые 2 месяца мы вообще с ней не общались, но в один прекрасный день обнаружили, что служим одной и той же музе. И тогда-то кое-что друг другу показали и рассказали». «Что показала она?» «Свой альбом для вырезок». «Не вспомните, что там было?» Он скрестил ноги и поскреб одну волосатую икру. «Как это у вас называется? Сбор личностных характеристик объекта исследования?» «Вот именно. Так что все-таки было у нее в альбоме?» «Только брать, ничего не давая, а?» — сказал он, но без раздражения. «Я не знаю ровным счетом ничего, Ричард. Именно поэтому я и беседую с вами. Это превращает меня в доносчика, в источник информации». «Ага. Так что же с альбомом?» «Я только пробежал его глазами», — сказал он и опять зевнул. «В основном это статьи, то, что она написала». «На какую тему статьи?» Он пожал плечами. «Я не очень вчитывался, слишком много фактуры и мало фантазии. Нельзя ли мне взглянуть на альбом?»